Место арканцлера пустовало. Шатагусь обедал у себя в кабинете, как и подобает человеку, избранному богами после серьезного обсуждения его кандидатуры с благоразумными старшими волшебниками. Несмотря на 80 лет, Шатагусь немного нервничал, даже второго цыпленка не доел. Через несколько минут ему предстояло произнести речь. В молодые годы Шатагусь искал могущество в странных местах. Он сражался с демонами в пылающих октограммах, всматривался в измерения, о которых обыкновенным людям знать не полагается, и даже представал перед комитетом незримого университета по выдаче грантов. Но пресловутые 8 кругов пустоты — ничто по сравнению с парой сотен лиц, с интересом глазеющих на тебя сквозь сигаретный дым. Скоро за ним придут герольды. Он вздохнул, отодвинул нетронутый пудинг, пересек комнату и, остановившись перед большим зеркалом, нащупал в кармане мантии свои заметки. Наконец, ему удалось более или менее привести их в порядок, и Шатагусь прокашлялся. «Мои собратья по искусству!» — начал он. — Даже описать не могу, насколько я... насколько прекрасные традиции этого древнего университета, оглядываясь на портреты давно ушедших арканцлеров... Он прервался, еще раз рассортировал листочки и с несколько большей уверенностью продолжил чтение. «Стоя здесь сегодня, я вспоминаю историю о трехногом уличном торговце и купеческих дочерях. Вроде бы этот купец...» В дверь постучали. «Войдите!» — рявкнул Шатагусь, вглядываясь в записи. «Этот купец!» — бормотал он. «Этот купец!» «Да...» У этого купца было 3 дочери. Думаю, так. Да, их было 3. Может показаться? Он взглянул в зеркало и обернулся. «Кто ты-то?» — начал он. И обнаружил, что на свете бывают вещи и похуже, чем произносить речи. Темная фигура, крадущаяся по пустынным коридорам, услышала этот шум, но не обратила на него особого внимания. Там, где люди занимаются магией, неприятные шумы — довольно распространенная штука. Фигура что-то искала. Она сама не знала, что именно, но была уверена, что узнает, как только найдет искомое. Через несколько минут поиски привели ее в комнату Шатагуся. Воздух был густым от маслянистых клубов дыма. В струйках сквозняка медленно плавали крошечные частички сажи, а на полу виднелось несколько выжженных отметин в форме человеческой ступни. Фигура пожала плечами. Чего только не увидишь в комнатах волшебников. Заметив в разбитом зеркале свое множественное отражение, она поправила капюшон и снова принялась за поиски. Она неслышно обошла комнату, двигаясь как человек, который прислушивается к указаниям внутреннего голоса, и, наконец, оказалась возле стола, на котором стояла высокая, круглая, обшарпанная кожаная коробка. Фигура подкралась ближе и осторожно подняла крышку. Донесшийся изнутри голос звучал так, будто проходил сквозь уложенный в несколько слоев ковер. «Наконец-то!» — пробурчал голос. где тебя так долго носило?